Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали Евангелие об исцелении Господом 10 прокаженных. И среди них был один, по крайней мере один, был самарянин. Удивительное дело. Иудеи с самарянами не общаются. Не то, что рядом не стоят, вообще не вступают ни в какое общение. А здесь общая беда заставила их обо всем забыть. Это напоминание нам о том, что страшное разделение, которое происходит сейчас в нашем народе, может быть преодолено только тогда, когда мы осознаем нашу общую беду. До такой глубины страдания надо будет довести Господу наш народ, чтобы мы поняли, что мы все только люди и Божьи люди. К нашему народу сейчас относятся уже с презрением, как к прокаженным, тем, которые, наверное, скоро уже не будут иметь права приближаться к другим народам. А мы же действительно прокаженный народ. Они нас считают прокаженными за то, что в нас еще живо подлинное христианство, православие. А на самом деле мы покрыты проказою греха и отступничества от Бога. И мы не смеем ко Господу нашему приближаться. Мы должны осознать, что нет у нас места рядом с тем, кто весь чистота и правда, и с теми, кто хранит эту чистоту. Нет для нас такой возможности прийти ко Господу, рядом стать с Ним и с верными Ему людьми. Только осознанием общей беды и единым обращением к Богу можем мы получить исцеление от этой проказы, уже почти вековой на нашем народе. И Господь предупреждает, что если этого не произойдет, то будут горшие беды, вечные беды. Хотя эти люди находятся в изоляции, отделены от Бога и всех других людей, они имеют все-таки еще возможность общаться друг с другом. Это еще не ад, где полный мрак, и где уже никто не видит лица другого. Господь говорит этим прокаженным: «Идите и покажитесь священникам». Интересно, что они не просят об исцелении от проказы, они говорят только: «Наставниче, помилуй нас», стоя вдалеке, так обращаются ко Христу. Только о милости, а не об исцелении мы должны молить сегодня Господа, потому что слишком велики наши грехи. Господи, как сам знаешь и как сам желаешь, только помилуй нас. Предаем судьбу нашу, судьбу нашего Отечества, Церкви нашей православной, в Твою милостивую волю. Милостив буди нам, наставниче, «Настави нас на истинные пути! Идите и покажитесь священникам», — говорит Господь. Он не говорит сразу, что исцелит их. Он испытывает, насколько глубоко и искренне обращаются они к Нему. Если мы хотим получить исцеление, мы должны идти Христовым путем. Показаться священником значит прийти к Церкви Православной и показать, до чего уже мы дошли, и нет у нас более ни на что надежды. И когда они шли, то очистились, получили исцеление. Один из них возвратился громким голосом, славя Бога, и это был самарянин. Мы должны задуматься сегодня о том, что Господь говорит нам о неблагодарности, как о самом страшном черном грехе, которым болен наш народ. Как говорит Слово Божие, в последние дни люди будут неблагодарными. И мы видим эту неблагодарность, которая разрушает все на свете самые естественные человеческие отношения. Дети неблагодарны родителям, хотя без них их бы не было на свете. Сколь часто их жизнь зависела от денно-ночной неусыпной заботы родителей. И сколько лет они всецело во всем были зависимы только от них. Однако приходит время, когда родители стареют. И они не то что ненужными делаются, они мешают. Не дают жить свободно так, как хочется. Мы бываем неблагодарны по отношению друг к другу. Сколько людей спасали нас, творили удивительные дела добра и милосердия. И как часто мы говорили искренне, от всего сердца, что я никогда не забуду добра этому человеку. Но проходило время, и мы даже не пытались отплатить хоть самым малым добром тому, кто совершил нам великое добро. А самое главное – неблагодарность по отношению к Богу. Когда у нас бедствие, когда гибель нам грозит, опасность, мы обращаемся к Богу и умоляем и обещаем, что мы будем жить уже иначе, по-христиански. Мы получаем просимое и забываем о Боге. Но беда заключается в том, что когда человек неблагодарен по-настоящему за дары, которые он получает от других людей, через предстательство святых или от самого Бога, это значит, что ему Бог не нужен, и святые ему не нужны. Ему нужно только то, что он может получить с помощью этих людей и с помощью самого Бога. Это и есть безбожие, неблагодарность. И оно приводит к беде, подобной тому дьявольскому искушению, которому подвергался самый первый человек, когда земное и материальное он поставил выше Бога. По этой причине произошла революция 1917 года. А сегодня она, как мы все видим и понимаем, еще в более позорном проявлении происходит на наших глазах. 10 человек, все получили исцеление от Господа, все получили от Него земной дар. Мы видим, как щедр Господь, никто не имел отказа. Весь наш народ, многое множество людей – всегда получали от Него просимые дары. И мы видим, как скудно то благодарение, которое приносят люди Господу. Как говорит святитель Феофан Затворник, вот настоящее соотношение, которое обыкновенно бывает в роде человеческом. Не нужно быть особенно духовным человеком, чтобы это увидеть, но необходимо все-таки духовное понимание того, к каким печальным последствиям приводит неблагодарность. Только 1 из 10 человек услышал слова Спасителя: «Вера твоя спасла тебя, иди в мире». Сегодня, может быть, речь идет уже не о спасении всей России, хотя мы не перестаем надеяться и знаем, что Господу все возможно. Речь, может быть, идет только о спасении остатка ее, то есть тех, кто хранит верность Господу. Но только если этот остаток будет благодарен Богу за все, что Он совершает с нами по Своей милости, за все, что Он совершает с нами в истории, за все дары милосердия и за скорби, и за все испытания, и за сладкое, и за горькое, потому что то и другое, если мы благодарим Бога, открывает нам спасение, благодать. Благодарить, говорят святые отцы, это значит вступать в родство с самим Богом. Тайна Божественной Евхаристии называется благодарением. И здесь тайна Рождества Христова. Бог становится человеком, когда люди благодарят Бога за те дары, которые им уже открыты. И мы приобщаемся плоти и крови Христовой, вступаем с Ним в родство, когда приносим Ему благодарение. Речь идет не просто о возрождении былого могущества нашего Отечества, которое едва ли уже возможно сейчас, а о бесконечно большем, о вечном спасении нашем. Аминь.